Глава 35. Алекс. Знаете, какой сегодня день? Наверняка кто-то подумал про день недели или число. Вот только я имел в виду, что день сегодня конченый. Такого вы не предполагали, правда? Вот уже битый час исследую территорию Розариума, но нигде не могу найти Софи. Я должен с ней поговорить. Можно, конечно, возомнить себя героем одного из книжных романов, который обычно не в курсе, что иногда нужно просто открыть рот и поговорить. Но я слишком стар для подобного дерьма. Ну вот, я еще и признался, что стар. Просто прекрасно. Останавливаюсь на центральном месте встречи, где на этот раз парочка сноубордисток на столах поливает толпу пеной от шампанского и выдыхаю на морозный воздух облако пара. Сегодня у каждого из нас день без камер. Для Антонины я буду занят с Богинским весь день. И эта версия событий меня более чем устраивает. И Антонину, к удивлению, тоже. После вечеринки в баре она ходит подозрительно довольная, и я практически готов признать, что хочу посмотреть, что такого успела заснять съемочная команда, раз мой личный координатор вдруг начал светиться. Внезапно в голову приходит идея заглянуть в квартиру над прокатом. Помню, София упоминала, что живет там с братом. И как я не додумался раньше поискать ее там? Делаю несколько шагов к домику и встречаюсь лицом к лицу с Егором, ее братом. «Привет!» Улыбаюсь. Малец стискивает зубы и просто проходит мимо меня, задев плечом. Не такой реакции я ожидал. «Егор!» — зову я, но он продолжает идти вперед. Следую за ним и пробую вновь. «Егор! Остановись, пожалуйста!» Он замирает и спустя мгновение поворачивается ко мне. Его глаза такого же яркого оттенка, как и у Софи, и сейчас они глядят на меня с ненавистью. «Вы были моим кумиром!» — кричит он. «Так, были...» Звучит не очень. Конченый день продолжается. «Как вы могли так поступить с Софи?» «Так...» «Давай ты успокоишься, и мы поговорим». «Успокоишься? Я уважал вас, считал вас хорошим человеком, а вы...» «А что я? Черт, самому интересно, что я натворил. Не думаю, что София обсуждает с младшим братом свою сексуальную жизнь». «Егор!» «Я видел выпуск. Все видели выпуск». «Выпуск?» — хмурюсь. «Вот только не делайте вид, что не понимаете, о чем речь!» — выплевывает он. «Хотя ваша наигранная реакция меня даже не удивляет. Вы — лжец!» «Да твою ж мать! А можно говорить не загадками? У мужчин же обычно все просто. Ты увел у меня девчонку, получай, и по морде. Или зачем ты купил своей жене Картье, моя теперь тоже хочет, и по морде. Коротко и ясно. Я и в самом деле не понимаю, о чем речь, Егор. И буду очень признателен, если ты объяснишь». Он фыркает. «Я что, еще и объяснять вам должен, как нужно вести себя с девушками? Они не мясо и не товар. Думаете, я идиот? Не видел, как вы с Софи смотрите друг на друга?» Облизываю губы. «Мне нравится твоя сестра». Фыркает Егор. «То, что вы пришли на этот проект, уже говорит о многом. Весь такой из себя альфач, за которым бегают бедные девушки. Вы со всеми переспали на проекте? Это легальный бордель на телевидении или как?» Продолжает гневно кричать он. «Честно, когда мне сказали, что Софи участвует в этом траходроме...» На этом слове, произнесенном Егором, я морщусь. Черт возьми, обсуждать с малым, кого я трахаю, кажется не самой лучшей идеей. «Я не поверил. Даже спрашивать у нее об этой ерунде не стал, пока сегодня она не прибежала домой вся в слезах. Я сразу же включил последний выпуск этого цирка, чтобы увидеть все своими глазами». Тяжело сглатываю ком в горле, но он никуда не исчезает. В груди нарастает ужас. «Не могу поверить, что вы с ней так поступили», — он мотает головой. «Мне нужно с ней поговорить». «Она не будет с вами говорить. Я не позволю вам довести ее до истерики». «Егор, я не знаю, что ты там видел. Смонтировать можно что угодно. Но поверь мне на слово». Делаю глубокий вдох. «Мне нравится твоя сестра. И я должен ей все объяснить». «Объяснить что?» «То, что касается лишь меня и Софи». Он злобно усмехается. «Забудьте о ней. Ни один мужчина не стоит ее слез. Мне просто нужно с ней поговорить. Ваше слово ничего не стоит, шипит он, а затем просто разворачивается и уходит. Что ж, если мое слово ничего не стоит, то я покажу свои намерения действиями. Ты не ушиблась? Наигранно интересуюсь я, когда Софи падает на меня после того, как мы преодолели склон. Ну какой же бред! Сценаристы этого шоу что, не понимают, насколько неправдоподобно это выглядит? Ведь Софи и Борт функционируют как одно целое. Нет, все в порядке. С искусственной улыбкой восклицает Софи и неловко поднимается на ноги. Пытаюсь поймать ее взгляд, но она смотрит куда угодно, только не на меня. Черт. Хочется просто взять ее на руки и укатить отсюда, подальше от камер. Вот только Антонина меня придушит. Сегодня утром у меня было свидание со Снежаной, а после него пришел черед и Софи. Очевидно, что в финале я выберу Цветика. Вот только очевидно это лишь мне одному. За несколько недель, что проходили съемки, между нами с Софи никогда не было химии для зрителя. И, возможно, если я сейчас действительно возьму и просто уеду с Софи, то это будет отличный инфоповод для финального эпизода. И Антонина меня все же даже не придушит. Запомните, если вам вдруг понадобится наитупейшая отмазка для того, чтобы совершить какой-то опрометчивый поступок, обратитесь к Алексу Буэру. Успокаивая себя мыслью, что делаю это для рейтингов и во благо хорошему настроению Антонины, резко подхватываю на руки Софи и набираю скорость на борде, съезжая с трассы. Где-то позади слышны крики операторов, но мне все равно. «Что ты делаешь?» — вопит Софи, крепко вцепившись мне в плечи. «Цветик, ты много раз преодолевала склоны на борде. Неужели не признала, что мы едем?» — ухмыляюсь я. «Алекс!» — сквозь зубы цедит она. «Мне больше нравилось, когда ты кричала мое имя в момент оргазма. Но если хочешь поразмяться сейчас на склоне, то пожалуйста». Я широко улыбаюсь. Мне не видно ее лица, но подозреваю, что сейчас оно окрашено багровым. Если снять с головы Софи шапку, то можно будет увидеть, как из ушей идет дым. «Куда ты меня везешь?» «Понятия не имею», — честно отвечаю я. «Это не смешно». «А я разве говорил, что смешно?» «Алекс!» «Уже 36 лет, Алекс, детка!» Клянусь, я не понимаю, как она еще не прожгла дыру в очках. Ведь ее лазерное зрение наверняка может победить даже броневую сталь. Что уж говорить о каких-то линзах. Пока она пытается стереть меня с лица земли, я окидываю взглядом территорию вокруг. Справа раскинулся сосновый лес, а слева — огороженная проволокой трасса, на которую просто так не пробраться. Вот тебе и позаботился о безопасности, что теперь сам же не могу попасть на свой курорт. Прокручиваю в голове карту местности и понимаю, в каком направлении нужно двигаться. Пару минут быстрой езды спустя я сворачиваю к полю, которое ведет на виллу, где раньше жили девушки. Увидев мерцающие огнями здания, я коротко выдыхаю и направляюсь к нему. Когда я торможу у площади, Софи тут же спрыгивает с моих рук. Она поднимает маску, а затем приглаживает выбившиеся из-под нее волосы. Наши взгляды встречаются, и я ощущаю, как она зла. «Не смей ко мне прикасаться!» — выплевывает она. «Не смей!» «То есть ты хотела, чтобы я просто бросил тебя где-то на склоне?» Она стискивает зубы. «Мне даже просто находиться рядом с тобой противно!» «Есть какой-то заданный радиус?» «Есть! Он равен бесконечности!» — кричит она. «Софи!» — пытаюсь начать разговор, но Софи меня перебивает. «Ты извращенец!» — ее визг эхом проносится в идеальной тишине. «Ты спишь с двумя участницами, будучи женатым! Я все пойму! Правда все! Ты молод, умен и чертовски богат! И, конечно, ты прекрасно осознавал, зачем люди идут на подобные проекты, поэтому и решил, видимо, перед финалом потрахаться с обеими участницами! Мы не в отношениях, а значит, ни одна из нас не может тебя упрекнуть в чем-то. И я...» Она выдыхает. «Это я хотела тебя, а ты лишь сделал то, о чем я просила. Но, пушистые котики, я ведь не знала, что у тебя есть жена. Как тебе самому от себя не противно?» «Значит, я молод». Вскидываю бровь. Она запрокидывает голову к небу и издает отчаянный вопль. «А говорила, что я старпер», усмехаюсь. «Ты привез меня сюда за тем, чтобы поговорить о твоем возрасте? Сейчас ты скажешь, что тебе давно 17 или что?» «Я пропал. Она орет на меня и хочет убить. А все, что я могу, любоваться ею. Какая же она красивая. Ее яркие глаза, невероятная мимика и пухлые губы, с которых сыплются ругательства. Не уверен, что вообще слушаю, что она говорит. Хочется просто притянуть ее к себе и не отпускать». «Алекс», — Софи тяжело сглатывает, — «я не хочу иметь с тобой ничего общего». «Ты жалеешь о том...» «Я не жалею о том, что мы переспали», — прикрывает глаза она. «Я хотела тебя. Но теперь я чувствую себя ничтожеством. Сначала пришла твоя жена, очевидно, принявшая меня за шлюху. А затем я узнала, что вы переспали со Снежаной за пару часов до...» «Стоп! Что?» Хмурюсь. «Так вот о каком выпуске говорил Егор». «Я слышала разговор Снежаны и Антонины». Свожу брови к переносице. Пытаюсь прокрутить в голове, что именно могло произойти. Вероятно, Антонина успела услышать, чем Снежана занималась с Димой в той кладовке. А Снежана, скорее всего, промолчала, чтобы не провоцировать скандал. Твою мать! Что бы я ни сказал, Софи все равно не поверит. Выслушай меня, ладно? Будто если я скажу «нет», ты не начнешь оправдываться. Она зажмуривается и выдыхает. Что ты собираешься мне сказать? Что уйдешь от жены? Или предложишь быть одной из твоих любовниц?» К концу фразы ее голос срывается на истерический крик. Я сокращаю расстояние между нами и целую ее. Жестко впечатываюсь губами, обхватываю рукой затылок и не позволяю ей отстраниться, пока она бьет меня ладонями по груди. Надавливаю языком на нижнюю губу, моля впустить меня, и тут же врываюсь внутрь. Стоит языкам соприкоснуться, по телу проносится разряд. Все нервы накаляются, а в венах кипит кровь. Мы кусаемся, грубо кружим языками, пока я не чувствую привкус соли и не понимаю, что она плачет. Разрываю поцелуй и обхватываю ее лицо ладонями. «Софи», — шепчу я, — «мы с Луизой развелись несколько месяцев назад. Ты могла хотя бы погуглить, Светик? Мы были женаты 8 лет. Я никогда ей не изменял. И тебе я не изменял. Я не спал со Снежаной, слышишь? Я был с тобой. Если ты не веришь, то давай попросим одного из операторов сказать нам точное время, когда были сняты сцены со Снежаной. Клянусь, в это время я уже был с тобой. Софи, я признаюсь, что до вчерашней ночи прятал чувства к тебе где-то глубоко внутри. Отказывался верить в то, что влюбляюсь. Ведь мне казалось, что я испытываю влечение к Снежане. Вот только этого мало для любви. Сердце не может влюбиться в чью-то задницу. Зато, как выяснилось, оно готово выпрыгнуть из груди ради одной девчонки в разноцветной шапке, что покоряет склоны. Удары сердца замедляются. Я будто даже не дышу. Каждая секунда ее молчания словно сдавливает грудь. Внутри нарастает буря. Она пеленой возникает перед глазами, вынуждая зажмуриться от этой тишины. «Я не верю тебе», — шепчет Софи, выбивая из груди воздух и разливая кислоту, тут же разъедающую и разбитое сердце. «Просто отвези меня к отелю». Делаю то, о чем она просит. Внутри разливается кровавое озеро боли и отчаяния. В голове возникают две мысли. И обе кажутся бредовыми, но ради любви порой жизненно необходимо совершать глупости.